Глава 29. София. Оглянулась на смутно знакомый голос. Темноволосый мужчина, по виду ровесник моего отца. От липкого взгляда его темных глаз захотелось встать и уйти, а лучше сразу помыться. Я никак не могу вспомнить, откуда я его знаю, а он продолжает раздевать меня глазами. Ситуацию спасает Феликс. Мужчина встает перед визитером так, что за широкой спиной моего голубоглазого кошмара можно спокойно спрятаться. Только все равно не по себе. «Сделай мне кофе», — шепчет Давид на ухо, присоединяясь к остальным. Открыла рот, чтобы послать его, но поняла, что меня просто уводят из-под прямого контакта с приехавшим типом. Парням он тоже не нравится. Проглотив ругательство, иду ставить чайник, прислушиваясь к разговору. «Так что случилось?» Обманчиво расслабленно Лекс интересуется у клиента. Он привалился с задницей к ящику, скрестил внизу ноги, руки сложил на груди. Кидаю пакетик из-под растворимого кофе в мусорное ведро под раковиной и замираю в тихом бешенстве. В нем лежит несколько блестящих квадратиков от презервативов. Внутри неприятно кольнуло, а скотина в белых джинсах едва заметно мне подмигнул. Не сдержалась, показала ему красивый наманикюренный фак, на что Феликс тихо рассмеялся. «Пойдемте, я посмотрю, сможем ли мы вам помочь». Давид уводит вечернего клиента на улицу, а Алекс не упускает возможности оказаться рядом. Заливаю кофе кипятком. Мужчина, перевешиваясь через меня, достает свою кружку, ставит рядом и цепляет глазами ту самую мусорку. «Ревнуешь?» — откровенно издевается. «С чего бы?» — кидаю Дэйву сахар в стакан и иду собираться домой. «Вот и правильно, я отвезу тебя», — говорит он. «Перебьюсь». Фыркнув, нервно скидываю в сумку всякую мелочь. «Это не обсуждается, Сонь». Серьезное заявление. «Куриц своих вози». «Откуда я знаю, может, ты прямо в машине их трахал? А мне там сидеть теперь?» Срываюсь. «Да, мне больно, мне обидно. Ведь еще вчера у нас все могло быть. А потом они...» «Соня!» Растягивая гласное, Феликс идет ко мне. «Не называй меня так!» Швыряю в него остро заточенный карандаш, но тот, не достигнув цели, звонко падает на пол. «Соня!» Он продолжает дразнить. «Ну чего ты бесишься?» Оказывается, слишком близко, но не прикасается ко мне. Смотрит жадным взглядом в красивое декольте, облизывает пересохшие губы. «Вчера у тебя был шанс». Толкаю его в грудь, иду к выходу, цокая каблуками по полу. В руках комкаю ручки от сумки. Она падает, и мне приходится наклониться. Платье приподнимается, а там разрез, и шумный выдох Феликса тешит мое самолюбие. Он догоняет. Мы вместе выходим на улицу, где Давид что-то делает под капотом импортной тачки. Мужчина в синей рубашке вновь ловит меня глазами. Раздевает, трогает. Невольно поправляю платье, стараясь закрыться везде, где можно. Запахиваю курточку, закусываю губу. Незнакомец подмигивает, отдает свое внимание Дэйву, захлопнувшему капот. «Подождите!» — говорит зеленоглазое чудовище. «Сейчас рассчитаю человека и вместе поедем». Только его мне не хватает. Открываю дверь Ламборджини. Замираю перед собственным воображением, рисующим картинки, возможно, происходящего прямо на этом сиденье. Прикидываю рост Лекса. Неудобно ему было, наверное, бедненькому. Тело тут же обжигает его вчерашние поцелуи. Щеки вспыхивают, и спрятать их некуда. Волосы собраны, воротника не хватит. Чтобы отвлечься, ищу в сумке сигареты, зажимаю губами, пытаюсь прикурить, но ничего не выходит, пальцы предательски дрожат. «Ты бросаешь!» Заявляет Лекс, забирая у меня все, лезет в сумку, вытаскивает, сминает пачку. «Ты охренел?» Взрываюсь окончательно. «Не ори! В машину садись!» Командует, нервно поглядывая в сторону гаража. Упрямо стою на месте. «Я сейчас силой тебя туда затолкаю!» Психует он. «Сядь, я сказал! Я не спал, весь день работал! У меня нет ни малейшего желания припираться или уговаривать!» «У вас все в порядке?» Вежливо интересуется вышедший Дэйва мужчина. Стою, соплю, изображая злого ежа. «Я могу подвезти!» Звучит прямо в затылке, но я назло этим засранцем пересиливаю неприязнь, кокетливо улыбаюсь этому мерзкому типу. «А вы знаете, я совсем не против». Добиваю ошалевших парней.